Инок Абдорский изо всех волновавшихся выдавался наиболее суетящимся. Заметить его можно было всюду, во всех местах. Везде он расспрашивал, везде прислушивался, везде шептался с каким-то особенным таинственным видом. Выражение же лица имел самое нетерпеливое и как бы уже раздраженное тем, что ожидаемое столь долго не совершается. А что до Ракитина, то тот, как оказалось потом, очутился столь рано в ските по особливому поручению госпожи Хохлаковой. Сия добрая, но бесхарактерная женщина, которая сама не могла быть допущена в скит, чуть лишь проснулась и узнала о приставившемся, вдруг прониклась столь стремительным любопытством, что немедленно отрядила вместо себя в скит Ракитина с тем, чтобы тот все наблюдал и немедленно доносил ей письменно, примерно в каждые полчаса, о всем, что произойдет. Ракитина же считала она за самого благочестивого и верующего молодого человека. До того он умел со всеми обойтись и каждому представиться сообразно с желанием того, если только усматривал всем малейшую для себя выгоду. День был ясный и светлый. И из прибывших богомольцев многие толпились около скитских могил, наиболее скученных кругом храма, равно как и рассыпанных по всему скиту. Обходя скит, отец Паисий вдруг вспомянул об Алёше и о том, что давно он его не видел, с самой почти ночи, и только что вспомнил о нем, как тотчас же и приметил его в самом отдаленном углу скита у ограды, сидящего на могильном камне одного древле почившего и знаменитого по подвигам своим инока. Он сидел спиной к скиту, лицом к ограде, и как бы прятался за памятник. Подойдя вплоть, отец Паисий увидел, что он, закрыв обеими ладонями лицо, хотя и безгласно, но горько плачет, сотрясаясь всем телом своим от рыданий. Отец Паисий постоял над ним несколько. «Полно, сыне милый, полно, друг!» — прочувственно произнес он наконец. «Чего ты? Радуйся, а не плачь. Или не знаешь, что сей день есть величайший из дней его? Где он теперь? В минуту сию вспомни-ка лишь о том». Алёша взглянул было на него, открыв свое распухшее от слез, как у малого ребенка, лицо, но тотчас же, ни слова не вымолвив, отвернулся и снова закрылся обеими ладонями. «А пожалуй, что и так», — произнес отец Паисий вдумчиво, — «пожалуй, и плачь. Христос тебе эти слезы послал. Умилительные слезки твои, лишь отдых душевный, и к веселью сердца твоего милого послужат». Прибавил он уже про себя, отходя от Алёши и любовно о нем думая. Отошел он, впрочем, поскорее, ибо почувствовал, что и сам, пожалуй, глядя на него, заплачет. Время между тем шло. Монастырские службы и панихиды по усопшим продолжались в порядке. Отец Паисий снова заменил отца Иосифа у гроба и снова принял от него чтение Евангелия. Но еще не минуло и 3 часов пополудни, как совершилось нечто, о чем упомянул я еще в конце прошлой книги. Нечто, до того никем у нас неожиданное и до того вразрез всеобщему упованию, что, повторяю, подробное и суетная повесть о сем происшествии даже до сих пор с чрезвычайной живостью вспоминается в нашем городе и по всей нашей окрестности. Тут прибавлю еще раз от себя лично. Мне почти противно вспоминать об этом суетном и соблазнительном событии. В сущности же, самом пустом и естественном. Я, конечно, выпустил бы его в рассказе моем, вовсе без упоминовения, если бы не повлияло оно сильнейшим и известным образом на душу и сердце главного, хотя и будущего героя рассказа моего Алёши, составив в душе его как бы перелом и переворот, потрясший, но и укрепивший его разум уже окончательно на всю жизнь и к известной цели.